Глава 29, в которой Катя пытается подружить Лору с соседями. Кате удалось выяснить, что произошло. Соседский Сашка был укушен довольно бережно, учитывая силу челюсти таксы. На ноге остался лишь небольшой синяк. Проблема заключалась в воинственной позиции его отца, который с детства панически боялся собак. Сашка играл с другими детьми в догонялки. Они забежали на участок Татьяны Александровны, где Лора, услышав пронзительные крики и визги, не разобралась, в чем дело, и цапнула за ногу того, кто бежал последним. Катя надеялась только, что Лора не будет кусаться на чужом участке, но гарантировать этого она не могла. «Какого черта вы отпускаете собаку, если она неадекватна?» продолжал бушевать сосед. «Миша, что ты завелся в самом деле? Саша в порядке, и я уверена, что это не повторится». Жена пыталась успокоить отца семейства. Катя вздохнула и решила, что дебаты пора завершать. «Я надену на Лору намордник. В остальное время она будет сидеть в доме или на привязи. Еще раз прошу прощения. Жаль, что мы познакомились по такому неприятному поводу». Благо, намордник у таксы действительно был. Катя купила его, чтобы без опасения делать собаке уколы и прочие неприятные процедуры. Она сама не слишком доверяла своей любимице. Татьяна Александровна расстроенно поджала губы. «Катя, ну как ты себе это представляешь? Девочка была так счастлива на природе. Ты бы видела ее блаженную морду, когда она развалилась на качелях. А как она любит побегать!» «Вот именно, побегать, в том числе по соседям. Пусть сидит в резервации, пока не научится себя вести. Будем приучать постепенно. Мне и самой это не нравится, но другого выхода я не вижу». Девушка привязала таксу под яблоней и надела на нее намордник. Лора не сопротивлялась, но через минуту поняла, что происходит что-то неладное. Она начала жалобно свистеть носом и царапать намордник лапами, пытаясь снять его. У Кати подступил комок к горлу, и она ушла в дом. «Боже, меня ведь не было всего 5 минут!» Девушка потрясенно склонилась над таксой, которая скулила и виновато виляла хвостом. На землю капала кровь. Пытаясь снять намордник, Лора начисто содрала кожу с носа. Заживала ранка быстро, но Катя волновалась, не останется ли Лорин нос розового цвета из-за рубца. Негодная такса слизывала заживляющую мазь и вертела носом во все стороны, когда хозяйка пыталась промыть ссадину. Татьяна Александровна стала ходить с Лорой в лес, чтобы та могла набегаться вдоволь. Напрыгавшись через валежник и нанюхавшись незнакомых запахов, собака спала, как убитая. Через несколько дней, играя с Максом в саду, Катя заметила, что соседский парнишка стоит у забора и вроде бы хочет что-то сказать. Она помахала ему рукой и крикнула. «Привет, Никита!» «Здрасте! Это ваш малыш?» «Да, ему годик. А тебе сколько?» «Мне уже 5». Мальчик смущенно переминался с ноги на ногу. Катя решила, что он чего-то опасается, и сказала. «Собака в доме, никто тебя не тронет». Голубые глаза широко распахнулись, и Никита затараторил. «Тетенька, а у нее из-за меня неприятности, да? Мама сказала, ее посадили в тюрьму. А я собак люблю, честно. Это папа их терпеть не может, поэтому не покупает мне щенка. Даже кошки у нас нет. Совсем никого». Катя с трудом представляла себе жизнь без домашних питомцев. И ей в голову пришла одна идея. «Никит, что если вам с Лорой познакомиться? Ты мог бы ее угостить, и вы бы подружились». Маленький сосед живо протиснулся под закрытой калиткой и, отряхнувшись, спросил. «А что она любит есть? Кости?» «Ох уж эти стереотипы», — подумала Катя и покачала головой. «Наша такса ест все, но чаще всего корм. Это такие сухарики. Положишь горсточку к себе в карман». Выпущенная из заточения Лора радостно запрыгала вокруг хозяйки и уронила Максима, вылизывая ему лицо. Малыш не заплакал, а только отпихнул собачью морду своими маленькими ручонками. Никита в изумлении смотрел на них, спрятавшись за Катины ноги. Потом протянул Такси корм. Его рука дрожала, и когда Лора кинулась к угощению, он отпрянул и выронил корм на траву. «Эй, а ты знаешь, что она умеет?» — решила подбодрить его женщина. «Она может бегать за мячиком и приносить его обратно». Мальчик оживился. «Я далеко кидаю мяч. Папа говорит, я очень сильный». Никита впервые в жизни играл с собакой и радостно смеялся. Катя бросала тревожные взгляды на дом соседей и решила, что для первого знакомства достаточно. «Никита, тебе, наверное, пора домой. В следующий раз я покажу тебе, как водить собаку на поводке, если твои родители будут не против». Пятилетка нахмурился. «Я ничего не буду им говорить. Не хочу, чтобы и меня заперли дома. Можно я буду приходить к вам на участок?» «Да, только у нас нельзя громко кричать, бегать и махать руками. Запомнил?» Мальчик энергично затряс головой и полез обратно к себе на участок. Катя поймала Лору, на которую напал приступ безудержного чихания, и улыбнулась. «Собачатина, будь умницей, и все наладится. Как думаешь, не подкинут ли им щенка на крылечко?» «Шучу», —